Глава 21. Первое, чему учил профессор Раевский своих подопечных, никогда, ни при каких обстоятельствах, не связываться с демонологией до того момента, пока черный маг не достигнет уровня мастера. Стоит нарушить это правило, и можно проститься с куда более ценным, нежели просто жизнь. Воля, душа, разум, прошлое и будущее – все, что делает тебя тобой, демон пожрет, подчинит, разрушит и заставит тебя молить о столь желанной участи, забвении в смерти. И будь жив профессор, то и сам не оставил бы и живого места на спине Алекса, еще помнящий профилактические розги. В конце концов, Дом уже далеко не в первый раз нарушал одно из немногих правил Фалина. Вот только еще никогда прежде он не собирал в своих руках столько негативной энергии. Когда пламя, усиленное волей Алекса, поглотило молнии Фейри и впитало в себя мощь магии полудуха, полузверя, Дом уже едва удерживал в сознании всю ту боль, что буквально сочилась из местной реальности. Его душа, скорее всего, не выдержала бы напряжения и раскололась на мириады частиц, делая их пищей для призванного жителя бездны, а тело Алекса его вместилищем. Вот только Дум не собирался становиться жертвой. Нет, он был охотником, охотником, в теле которого сияла алая искра демонического источника. Дар ли или проклятие, доставшееся ему от Балтаила? Алекс последние годы вплотную занимался изучением демонологии. «Ахадот Каршмак же! К тебе взываю я, черный маг Александр Думский! Плоть от плоти Соломонова, кровь от крови укротителя твоего! Услышь мой зов! Услышь мою кровь!» Стоило первым словам обряда упасть с уст Алекса, как пространство вздрогнуло. Пламя, усиленное магией Фае, болью сотен безвинно умерших людей и нелюдей и волей черного мага, закружилось в сумасшедшем вихре. Оно превращалось в безумный торнадо, прожигавший все на своем пути. Фейри пыталась что-то сделать со своими молниями, но те исчезали в пучине огненного шторма. «Ключами от врат, ведущих за грань, я взываю к тебе! Печати Соломона, я сковываю тебя! Бва левом хыбж, эни павнелык, ахадот каршмахже!» В любой другой день обряд затребовал бы от Алекса, чтобы тот своей волей подавил и сковал волю демона. Но только не сейчас. Если между домом и обитателями бездны и было что-то общее, помимо источника магии, так это не любовь к народу богини Дану. Когда ткань реальности порвалась, а пламя приняло гуманоидную форму вечно пылающего страдальца, то тот даже не обратил внимания на Алекса. «Дитя Дану!» — различил Алекс язык бездны в грохоте и треске пламени. «Я сожру твое сердце и выпью кровь из сожженных костей!» Фейри выргалась на своем певучем языке и достала из-под плаща меч, мгновенно заискрившийся рунами и магией. Она полоснула по воздуху, и поток молнии синеватого оттенка обрушился на демона. А заклинание появило такой разрушительной силой, что Алекс сомневался, что даже используя все свои козыри, смог бы уйти целым и невредимым из-под удара. Но что до магии смертных демона, пусть и из нижних легионов? Он распахнул свою огненную пасть и поглотил молнии так, словно это был сытнейший из обедов. Смеясь и изрыгая клубы дыма и огня, демон резко увеличился в размерах, и вот уже пятиметровая пылающая махина обрушилась всей яростью и могуществом бездны на побледневшую Фейри. «Ты призвал демона?» Алекс, истощенный и ослабевший после ритуала, с удивлением обнаружил рядом с собой Адель. Покрытая кровью, с неестественно вывернутой левой рукой, с несколькими осколками стекла и металла в ногах. Заплывшим левым глазом, она абсолютно спокойно сидела рядом с Думом и при помощи здоровой правой руки и зубов перезаряжала пистолет. Алекс аккуратно, даже робко, глянул ей за спину. Там, среди кровавого моря, лежали изломанные, пронзенные, расстрелянные тела 15 наемников. «Вот ведь срань!» — протянул Алекс. «Напомни мне, никогда, ни при каких обстоятельствах, не связываться с синдикатом. Надолго он ее задержит?» Алекс посмотрел на сражающихся демона и Фейри. «Надеюсь, он ее вообще сожрет. А что потом?» Дум не ответил. Если демон действительно сожрет Фейри, то Амальгама Стрит получит небольшой презент в виде немного рассерженного огненного демона. Но об этом Дум подумает потом, в более теплом и спокойном месте, где его задница будет чувствовать себя в хотя бы минимальной безопасности. «Понятно», — вздохнула Адель. «Подержи». Она протянула Алексу пистолет, после чего достала из своего, кажется, бесконечного пространственного артефакта плюшевую игрушку и, не отвечая на немой вопрос Алекса, оторвала зубами голову этой игрушки и втянула носом странный дым, исходящий изнутра смешного лося. Прямо на глазах Алекса рука Адели вывернулась и приняла приемлемое для задумки природы положение. Осколки стекла и металла буквально вытолкнула наружу прорастающая плоть и кости. А не просто заплывший, выбитый к чертям глаз, регенерировал всего за несколько мгновений. Алекс с удивлением для себя понял, что даже не слышал об алхимии подобного уровня. Но все же синдикат. С их деньгами можно было целую лабораторию выкупить, напихать в нее под завязку редчайшие ингредиенты и нанять батальон мастеров на посменный труд. «У нас есть около 10 минут», — все тем же ровным тоном произнесла Адель. «После этого прибудет их подкрепление и, скорее всего, военная полиция. Нам надо поторопиться». Адель подняла пистолет с пола, забрала второй у Алекса и уже направилась к лестнице. Сделав несколько шагов, она остановилась и посмотрела на Дума. Тот все так же сидел на полу и, прислонившись спиной к тому, что осталось от барной стойки, потягивал виски из разбитой бутылки. «Тебе попкорн может принести?» «Было бы не дурно». Алекса действительно интересовал поединок демона и фейри. Чисто, так сказать, с академической точки зрения. Тем более, что последние несколько секунд фейри умудрялась вполне уверенно отвоевывать позиции огненной твари. «Алекс, я...» «Мне много не надо», — перебил Дум. «Просто скажи, кто только что завалил пару сотен любителей громкой дерьмовой музыки, а еще и меня в придачу? И кто, очевидно, продолжит эти свои далеко не гуманные попытки?» Алекс повернулся к Адели, и пару мгновений они играли в гляделки. «Вы когда-нибудь играли в гляделки с акулой, размышлявшей сожрать вас сразу или на следующий обед? Ощущение от созерцания бездны внутри взгляда убийцы синдиката примерно схожее. И все же Алекс тоже был не пальцем деланно. Наверное. Он не знал. Родителей-то не было». «Это не лучшее. Я тебя умоляю». Дум повернулся обратно к демону и фейри. «Давай, огненный, заходи справа. Поддых ей хренач. Бери на болевой». Адель выругалась, причем очень смачно. Дум даже не ожидал. «Это зимний двор фейри, прислужники Мэп. Она, скорее всего, знает, что мы задумали, и попытается помешать». Теперь пришел черед Дума ругаться, ничуть не менее смачно. «Это радует». Адель даже опешила. «Радует?» Где-то явно пробежал чудом уцелевший в замесе енот. «Будет еще возможность завалить зверолюда». Дум поднялся, отряхнулся, отсалютовал бутылкой демону и, поскальзываясь на крови и чьих-то кишках, первым направился к лестнице. «Чего ждешь, малыш?» «Дум, я тебя...» «Я знаю», — перебил Алекс, галантно пропуская Адели внутрь.